Глава 17. Миряне и церковники. Фрау Грета Готлиб в Мемель из Москвы лето 1484 года. Милая, дорогая Грета, по себе знаешь, как скучно бывает слушать или читать про что-нибудь хорошо и давно известное. Но ничего не могу с собой поделать. Хочется писать и писать тебе про нашего младенца, про его нежные волосики на темечке, про умные глазки, про ямку под нижней губой, про складочки на ручках и ножках. Непостижима мудрость и милость Господня. Как это Он устроил, что такое беспомощное существо может бесстрашно и упрямо выживать в мире, полном бури, молнии, диких зверей, злых людей? Нет, конечно, мы окружаем его всяческой заботой, хлопочем и трясемся над ним, кормим и моем, кутаем, когда холодно, прячем под крышу, когда идет дождь. Но разве смогли бы мы его уберечь без всех тех средств обороны, которыми снабдил его Всевышний? Вот недавно, в теплый и спокойный день, мы все трое отдыхали в саду и незаметно задремали. Проснувшись, я первым делом взглянул на бесценного Павла Степановича. И что же? У него на щечке набухала капелька крови. Здесь есть такие примерские слепни, которые умеют кусать незаметно. Ребенок даже не проснулся. Теперь вообрази, какой премудростью должен был обладать Творец, предусмотрительно наполнивший наши тела лечебной красной жидкостью, которая никогда не спит и готова в любой момент кинуться на починку повреждений, нанесенных нам зубами, шипами, когтями других тварей. Уверен, что ты через это давно прошла. Научилась не удивляться живучести детей и благодарить Господа каждый день за Его несказанную благость. Но с кем же мне еще поделиться, как не с тобой? Дьяки в посольском приказе подняли бы меня на смех, если бы я попытался рассказать им о том, что стало самым главным моим переживанием. Единственный человек во дворце, с кем я могу говорить о детях, принцесса Елена Стефановна, жена принца Ивана. Перед каждым уроком мы расспрашиваем друг друга о здоровье наших сыновей, и нам никогда не скучно слушать истории про каки и пуки этих высокопоставленных особ. Потом приступаем к занятиям. Для упражнений в чтении я выбрал книгу «Александрия». Ее знают здесь все образованные москвичи. Она повествует о подвигах Александра Македонского и о других событиях далекого прошлого. Видимо, в составлении книги участвовало много авторов, и каждый добавлял к ней что-нибудь свое. Если знаменитый Александр встретится с сочинителями на том свете, многим из них не поздоровится. Например, тому, кто описал историю рождения великого завоевателя. Он утверждает, что македонский царь Филипп вовсе не был его отцом. Будто жена Филиппа в его отсутствии сошлась с заезжим магом и зачала от него. А маг этот на самом деле был египетским фараоном, убежавшим из своего государства. Видимо, простодушный автор хотел таким образом оправдать завоевание Египта македонцами. Дескать, у Александра были законные права на египетский престол. А то, что его признанный отец, царь Филипп, при этом оказывался рогоносцем, а мать – прелюбодейкой, нашего выдумщика уже не волновало. О, безнаказанность сочинителей! Елена Стефановна очень смеялась, когда мы читали, как остроумно молодой Александр ответил персидскому царю Дарию. Тот прислал ему оскорбительные дары – детские игрушки, юлу и деревянный шар, два пустых сундука и два мешка с маком. В издевательском послании юному царю Македонин было предложено по малолетству его играть в игрушки, сундуки же наполнить данью за 3 года и отправить незамедлительно в Персию. Мешки с маком прилагались для того, чтобы, пересчитав все зерна, македонцы могли узнать, сколько у персидского царя воинов. Александр велел сундуки разломать. Мак съел и написал Дарию, что воины его оказались мелковаты и не очень хороши на вкус. А вот за деревянный шар благодарит, ведь он изображает земной шар, и македонцам будет полезно изучить то, что им предстоит завоевать. Смеясь, Елена Стефановна любовно поглядывала на люльку своего сына. Видимо, мечтала о том, как царевич Дмитрий Иванович вырастет и тоже станет знаменитым на весь мир, как урвет у судьбы венок славы земной. Еще мы читаем книгу «Измарагд». Там молодую принцессу очень заинтересовали наставления о том, как осторожно хозяевам дома нужно вести себя со служанками. Конечно, занятно, если служанка болтлива и приносит хозяевам все сплетни и пересуды, которые она слышит на базаре, у церкви, на реке во время стирки. Но следует помнить, что такая и про свой дом, и про своих хозяев станет болтать повсюду. Так что разумнее будет от таких языкатых избавляться как можно скорее. «Лукавые люди глупого слугу подпоят», — предостерегает автор. «Вызовут на откровенность и расспросят о хозяине и о хозяйке, и этот дурак наболтает, что неприлично сказать, да еще и приврет лишнего. Вот о таких-то слуг. И возникают всякие ссоры, и насмешки, и укоры, и срамота. Нет ведь запрета стоять и болтать у реки при встрече. И хозяин, когда увидит, что стоят не с мужчиной, а с женщиной, успокоится. Так и сводни пролезают в дома, разговорившись со служанками, притворившись торговкой. Глядишь, ее уже приводят к хозяйке дома. К сожалению, в этой книге ничего не сказано об опасностях, подстерегающих самих служанок. На них беда может упасть с чистого неба и защиты им не найти, особенно во дворце. В посольском приказе мне шепотом рассказали о судьбе одной горничной великой княгини. Несколько лет назад я стал обхаживать бродобрей великого князя. Она была женщина замужняя, добродетельная и подарки не принимала. Он не унимался. Она пригрозила пожаловаться великой княгине. Тогда он испугался и оклеветал ее. заявил, что она украла у него обрезки волос и бороды великого князя, чтобы продать их колдуну. А это здесь считается страшным преступлением. Московиты верят, что колдун, получив волосок или срезанный ноготь человека, может наслать на него любую порчу. Несчастную схватили и начали пытать. Конечно, под пыткой она созналась, и ее ночью утопили в проруби на реке. Каждый раз, являясь во дворец на урок, я стараюсь не привлекать к себе лишнего внимания. Всем улыбаюсь и кланяюсь, рот открываю только, когда меня спросят. Но понимаю, что полной безопасности в царских палатах не может быть ни у кого. Меня тревожит, что великая княгиня стала часто вызывать меня к себе и расспрашивать, как идут занятия, кто бывает в покоях молодой принцессы, как чувствует себя младенец. Говорит тоном дружелюбным, приветливым, заботливым. Но я понимаю, что все это напускное. Рождение сына у принца Ивана — большая угроза для ее сыновей. В Московии нет твердых законов, указывающих, кто должен наследовать престол. Все будет зависеть от воли великого князя. Отдаст ли он скипетр потомкам от первой жены Марии Тверской или от второй Софии Палеолог? И есть большая вероятность, что победитель, придя к власти, поспешит избавиться от соперников. Однажды во время моего разговора с великой княгиней я услышал детский смех и топот маленьких ног. В горницу вбежал мальчик лет 5, хотя перед собой кожаный мяч. Нянька ковыляла за ним, грозя пальцем. Княгиня подхватила сына на руки, стала тискать и целовать, приговаривая: «К нам говорюшка прибежал и на матушку упал. Шарик он с собой катил и в объятия угодил». «Почему говорюшка?» — спросил я. «Ведь княжича окрестили Василием в честь деда». «А я про себя часто называю его Гаврюшей. Он родился в день моего покровителя, святого Гавриила». Я смотрел на мальчика, прижавшего к груди мяч, и вспоминал Александра Македонского, мечтавшего завоевать земной шар. Как знать, как знать. Во всяком случае, ясно, что этому принцу достанется княжество размером в 10 раз больше, чем было у его деда. Если только, конечно, борьба за трон не погубит его раньше времени. В свое время в одном из своих писем из Новгорода к нашей матушке я описал пир в доме бояр Борецких, на котором присутствовал основатель Соловецкого монастыря, старец Зосима. Ходит легенда, будто, выйдя после этого пира на улицу, старец заплакал. «О чем ты плачешь, брат Зосима?» — спросил его спутник. «Жалею пировавших», — отвечал тот. «Было мне видение. Поднял я глаза и вдруг вижу, 5 из них без голов сидят». Конечно, такие истории обычно сочиняются задним числом, когда уже известно, кого из новгородцев казнил князь Московский после своей победы в 1471 году. Но ты не поверишь, похожие страшные картины порой мелькают и передо мной. Иногда взгляну на потомков великого князя, играющих у наших ног, и вдруг мне покажется, что по невинным детским лицам неведомо откуда начинает струиться кровь. Как хорошо, что ни моему Павлу Степановичу, ни твоему Эдварду не надо будет сражаться ни за какие короны. Обязательно передай своим детям поклон от их дядюшки из далекой Москвы. А чтобы у них был какой-то сувенир на память, прилагаю к этому письму двух расписных глиняных свинок, купленных для них в охотном ряду. Да, в свинках спрятаны свистульки. Представляю, что в какой-то момент их свист начнет тебя раздражать, и ты подумаешь: «Ох, Стефан, Стефан, за что ты наслал на меня такую напасть?» Но пусть даже так ты вспомнишь лишний раз про меня, мне и это будет отрадой. Благословляю тебя и все семейство. Преданный тебе брат С.З. Владиславу Ольгердису в Вильнюс, осень 1484 года. Досточтимый брат Владислав, благодарю вас за участие, которое вы приняли в судьбе Аристотеля Фиораванти. Старый мастер был очень утешен, узнав, что нашелся смельчак, готовый прибыть в Москву, нанявшись возницей в купеческий караван и уступить ему место на обратном пути. То, что этот человек уже пересекал несколько раз русско-литовскую границу со всякой контрабандой, весьма обнадеживает. Видимо, ему нетрудно будет потом ускользнуть из Московии незаметно. И очень хорошо, что вы не открыли ему имени предполагаемого беглеца. Сеньора Фиораванти поищут неделю-другую, а потом решат, что он утонул в реке или был похищен разбойниками. Остается только дождаться подходящего каравана. Увы, мы должны быть готовы к тому, что ждать придется долго. После того, что крымские татары творили этим летом у вас в Подоле и в Киеве, нужно ждать нового ухудшения отношений между нашими государствами. Литовцы подозревают, что Менгли-Гирей не решился бы напасть без тайной поддержки и одобрения Москвы. С другой стороны, не следует закрывать глаза и на новые обстоятельства. Ваш король Казимир принял под свое покровительство Стефана Молдавского, послал ему подкрепление против турок, и Менгли-Гирей является давнишним вассалом турецкого султана. Он мог напасть на Литву по прямому приказу своего повелителя султана. Но где же воинская доблесть литовцев? Как могли ваши воеводы и князья пустить врага так далеко в свои земли? Правда ли, что нынче они являются на военные сборы в шикарном убранстве и вооружении, чтобы покрасоваться, а перед походом все это отправляют на сбережение домой? Что ваши магнаты могут теперь откупаться от военной службы, посылая вместо себя всякий сброд, к тому же плохо оснащенный? Отдельно должен поведать вам о делах церковных. Вы знаете, что бывший архиепископ новгородский Феофил долго сидел в тюрьме. Его понуждали отказаться от сана и уйти в монастырь. Но он отстаивал свою невинность и не соглашался. Год назад он уступил, и на его место был избран архиепископ Сергий. Но и он недавно решил, или его заставили, удалиться в Троице-Сергиев монастырь. Новым кандидатом на второй по значению пост в Русской Церкви был выдвинут архимандрит Чудового монастыря Геннадий. Об этом человеке я должен рассказать вам подробно. Он прибыл в Москву летом для представления великому князю и митрополиту Геронтию. Великий князь попросил отца Дениса для начала побеседовать с новгородским священнослужителем. Я присутствовал при беседе в качестве секретаря. Среди российских попов принято похваляться строгим соблюдением постов. И действительно, многие из них выглядят так, будто только что пересекли Синайскую пустыню. Поэтому меня удивила болезненная полнота архимандрита Геннадия. Лицом он весьма бледен, но в движениях быстр и энергичен. Позже мне рассказали, что бледность его искусственная. Его научили окуривать лицо серным дымом, который хорошо скрывает красноту кожи. Отец Денис вел беседу дружески и доверительно и очень старался, чтобы она не стала похожа на экзамен. Рассказал архимандриту о своей молодости в Новгороде, о прежних новгородских архиепископах, которых ему довелось знать, Ионе, Феофилии, Сергии. Однако собеседник его держался настороженно. Отвечал односложно, на шутки не улыбался. Порой возникало впечатление, что ему вообще тяжело согласиться со словами другого человека, независимо от того, что было сказано. Возможно, у себя в Чудовом монастыре он привык к тому, что говорил только он, а все остальные лишь отвечали бы на вопросы, когда ему угодно будет их задать. Рассказывая о делах монастырских, архимандрит упомянул, что в последнее время многим его монахам было видение святого апостола Андрея Первозванного. Апостол говорил с ними ласково и обещал вновь явиться на берегах Волхова, когда они будут совсем очищены от язычников и еретиков. «Почему вновь?» — спросил отец Денис. «Разве он уже бывал в ваших краях?» Предание гласит, что апостол Андрей проповедовал в Скифии, потом поднялся по Днепру и водрузил крест на том месте, где теперь Киев. Архимандрит гневно затряс головой и поднял глаза на икону, будто ища подтверждение своим словам свыше. Но дальше-то, дальше куда он направился? Дальше он продолжал путь на север. Больше некуда. Достиг Ловати, по ней доплыл до Ильмень озера, а оттуда по Волхову до самой Ладоги. Но ведь он принял мученическую смерть в Греции и вернулся. Господним соизволением вернулся. Наверное, из Ладоги по Неве в Балтику, а оттуда по рекам, на юг, до самого Средиземного моря. По каким же рекам можно проделать такой путь? Да уж об этом не нам судить. Господь захочет и по воздуху избранника своего перенесет. Отец Денис не стал спорить, сменил тему. Он спросил, правда ли, что среди своих помощников архимандрит держит доминиканского монаха. Геннадий опять пришел в необычайное волнение и принялся взбивчиво и сердито объяснять, что да, брат Вениамин служит исправно, и вообще и славян-хорват по происхождению, да, он знает свое место и роль, он отнюдь не пытается проповедовать католичество, а лишь помогает в собирании библиотеки латинских текстов, а также сообщает последние новости римско-католического мира, которые нам, православным, знать необходимо. Вот как раз недавно он сообщил о новом большом наступлении на еретиков, жидов и морисков, предпринятым королем и королевой испанскими. Ревностный слуга Господень по имени Торквемада назначен возглавлять трибуналы инквизиции. Так что есть надежда, что хотя бы одна страна в мире станет чисто христианской. «Сбудется обещанное Господом, сбудется, чаемое Христом, огонь пришел я известить на землю». И как желал бы, чтобы он уже разгорелся. Негоже нам, православным, отставать от гешпанцев. Если не выполним евангельского завета, гнев Господень будет на нас. Я посмотрел на отца Дениса. Лицо его приобрело непривычную жесткость, из голоса исчезла теплота. Слова об огне земном находим мы только в одном Евангелии у Луки, — сказал он. Лука не слышал Спасителя своими ушами, писал с чужих слов. Все остальные евангелисты передают только слова об огне вечном, загробном, о гиене огненной. Прочтите у Матфея 25:41, у Марка 9:43, у Иоанна 15:6. И в посланиях апостолов, если речь идет об огне, то лишь о том огне, которым очищают золото. Огня веры в душах жаждал Искупитель наш, а не огня сжигающего тело. В горнице повисла тягостная тишина. Архимандрит Геннадий сжимал ручки кресла с такой силой, словно это были уже ручки мехов для раздувания костра, мехов, которые у него пытались отнять. Его бледно-серые щеки вздрагивали, дыхание вырвалось с трудом. Ему удалось сдержать гневные слова, клокотавшие в горле. Но в оставшееся время он только сдавленно цедил на все вопросы «нет», «да», «конечно», «на все воля Господня». После его ухода отец Денис долго молчал, смотрел в окно, листал Священное Писание, потом вздохнул и сказал: «Прав был Федор Курицын. Кто из нас сумеет провести границу и сказать, здесь кончается ревность христианского служения и начинается похоть господства вне? Что сказать мне, великому князю, о чудском архимандрите? Годится он для высокого поста? Я-то, во всяком случае, не гожусь. Слишком верю в заповедь Христову: не судите, да не судимы будете. А он, похоже, рвется быть судьей всему свету, но, может быть, только такие должны пасти непослушное стадо Христово. Я не знаю, в каких словах отец Денис изложил московскому повелителю содержание беседы, но через неделю мы узнали, что архимандрит Геннадий был утвержден на пост архиепископа Новгородского. Правда, ходит слух, что этому весьма способствовали 2000 рублей, внесенные им в великокняжескую казну. В декабре он приступит к исполнению своих обязанностей. Чем это обернется для новгородцев, предсказать трудно, но ясно одно — терпимости к чужой вере, которой так гордится ваша Литва, в Москве станет еще меньше. Прощаюсь с вами, досточтимый брат, и призываю ангелов мудрости и смирения на вашу бессмертную душу. С.З. Эстонский дневник. Опять сомнения, вопросы, мысли. Одна страшнее другой. Даже отцу Денису на исповеди не посмею признаться в них. Господь всемогущий, Господь всемилостивый, снова молю о вере. Дай мне уверовать в непорочное зачатие, в Деву Пречистую. Взирает она на меня с икон в каждом храме, в каждом доме, светлым взором, обещает заступничество и прощение. Но дьявольское сомнение каждый раз сверлит мой мозг, не отпускает, покрывает испариной страха и стыда. Почему Спаситель наш нигде ни одним словом не выделил избранницу твою? Почему не от нее узнал он о своей сыновности тебе? Почему он отвергает близких своих, говоря, кто матерь моя и братья мои? Если решил ты наполнить Духом Святым Сына Своего, разве не мог ты сделать это на любой минуте Его земного пути? И в юношу Христа, и в ребенка, и в младенца, в чреве матери мог ты дунуть дыханием своим. Чем могло тебе помешать семя Иосифа в чреслах жены его? Ты ведь не Зевс Юпитер какой-то. Это ему нужно было превращаться то в быка, то в лебедя, то в золотой дождь, чтобы приблизиться к избранницам своим. Но ты ведь везде, всегда. Особенно теперь, после женитьбы и рождения сына, трудно мне молиться Пречистой Деве. Если ее называют непорочной, значит, каждое объятие с женой моей, Людмилой, должен я считать порочным? А для меня каждое соитие с ней — это благословенный дар твой, за который не знаю, какими словами и молитвами благодарить тебя. Ты дал нам стать, как одна плоть, дал слиться в заботах друг о друге и о дитяти нашем. Единственное, в чем мы не едины, и это страшит и мучает меня, жена моя не в силах разделить мою благодарность тебе. И не только тебе. Порой мне кажется, что даже подарки и помощи, и похвалы от близких не радуют ее. Словно ей в тягость быть у кого-то в долгу, даже у тебя. Она повторяет вслед за мной благодарственную молитву перед каждой трапезой. Но как-то невнятно, монотонно. Может быть, ужасная утрата, которую она пережила до сих пор, кровоточит в ее сердце. И ей стыдно отдаться радости, когда память о погибшем муже и сыне так жива. Господи, верую, ты можешь все, но только если захочешь. Если же не захочешь дать мне уверовать в непорочное зачатие, а хотя бы сделай так, чтобы к жене моей вернулся дар благодарности, ибо неблагодарность к тебе сердце мое переживает, как самый тяжкий порок, и отчуждается от души, пораженной этим недугом.